Он и правда покрывает все остальные преступления повара. Но тоже можно сказать о Саване. У меня все эти фальшивые болонские спагетти и поддельные неаполитанские лазаньи вызывают изжогу, даже когда я их вижу на витрине. Самый ценный экспорт итальянского кулинарного дара — пицца. Особенно в Нью-Йорке, где она, выпеченная в кирпичной печи, лучше, хоть и толще, чем на родине. С эмигрантами такое бывает. Однако это исключение только подтверждает распространенное заблуждение, напрасно связывающее Италию с помидорами, которые не любил еще Чиполлино. В конце концов, томаты пришли из Нового Света, а итальянская кухня — из Древнего Рима. От него она унаследовала несомнительные изыски. Свиную матку в меду и мурену, замученную на глазах, а основательность — крестьянские корни и оливковое масло. С него обычно начинается грамотный обед, и нужно приложить немало сил, чтобы вовремя остановиться, когда официант приносит к ломтю грубого деревенского хлеба бутылку зеленоватого масла из лукки, первого холодного жима, сохранившего легкий аромат солнечного дня. Гоголь, привезя с собой запас оливкового масла, которое в России было в 10 раз дороже сливочного, носил с собой бутылку в петербургские рестораны, чтобы самому заправлять им салат и макароны. Последнее, конечно, субстанциальное, как сердце, часть всякого итальянца и его кухни. Нет ничего проще пасты, рецепт которой могут, а иногда и должны, исчерпывать мука с водой. Но это простота мистерии, которую тоже разыгрывают двое — жизнь и смерть. Паста выпускает на волю душу пшеницы, причем той, что, как Цезарь, известна твердостью. Поэтому ее можно резать ножом и есть, как мясо. Для этого она, словно сама Италия, должна быть окружена водой в изобилии. Чтобы сварить пасту правильно, аль денте, лучше выбросить часы и пробовать поминутно. Дождавшись соблазнительного оттенка янтарной прозрачности, можно бросить в кастрюлю лед, мгновенно остановив кипение. Но и тогда результат не гарантирован. Чего я только не делал. Купил особую машину, возил контрабандой канадскую муку, даже Верди крутил макароном. Но все равно лучший способ насладиться пастой — отправиться в Италию. Не умея ее испортить, итальянцы не знают, как исправить наши ошибки. Возможно, что этому, как дыханию, нельзя научить вовсе. Еще меня поражает в пасте неодолимая зависимость содержания от формы, хотя, давно занимаясь искусством, мог бы уже и привыкнуть. Буквы тоже у всех одинаковы. Покончив с мучным, что обидно, мы переходим от универсального к частному. С кулинарной точки зрения Италия — фикция. Каждую ее часть ест свое и по-своему. Вечное правило. Чем короче путешествие от земли к столу, тем вкуснее обед. Считается, что природа добрее всего к итальянцам в Тоскане. Во всяком случае, здесь подают самые толстые флорентийские стейки, самые густые бобовые супы, сваренные по еще этрусским рецептам, и в сезон жареные на гриле шляпки боровиков, которых здесь умеют ценить не меньше Салаухина. Лесистая Умбрия славна дичью, кабанами и зайцами, а также трюфелями. Их здесь открыли задолго до бессовестных, говоря о ценах, французских ресторанов. В Доломитовых Альпах белобрысые итальянцы с фамилиями Шварц и Мюллер кормят клёцками, плавающими в соусе из душистого от горных лугов сливочного масла. Венецианская кухня больше других пострадала от туристов, которым все равно, что есть, лишь бы быстро. Но если приехать сюда зимой, то в хорошем, неказистом месте можно заказать три сокровища. Пасту с мелкими моллюсками, поджаристую поленту в чернилах кальмара и ризотто из риса, окрашенного шафраном в цвета желтых китайских шелков. Жареную рыбу тут подают на толстой, впитывающей жир бумаге. Морской суп варят так, словно опустили кипятильник в битком набитый аквариум. И даже нашу грубую, но любимую картошку доводят до консистенции облака, готовя каплевидные нокии. При всем разнообразии природных условий, исторических традиций и местных темпераментов итальянское меню не бывает сложным, как французское, и длинным, как китайское.